Феликс, нервно пыхтя, зашнуровывал ботинки в прихожей. «Ну и скорость», — подумала Луиза, имея в виду то ли развитие событий, то ли его исчезновение. «Ты придешь завтра?» — спросила она из комнаты. Он вышел из коридора и, глядя, наконец, ей в глаза, часто-часто закивал головой. Луиза улыбнулась. Ей нравилось, что все, что он делает или говорит, было однозначно. Такие люди, если говорят «люблю», считай, что обещают жениться. И влюбляются они однозначно раз и на всю жизнь. «Хорошо все-таки, что есть на свете гадалки», — подумала Луиза, откинулась на подушки и незаметно для себя задремала. Через полгода, как только Луизе исполнилось 18, они поженились. За это время произошло множество разных событий. Они сдали выпускные экзамены в школе и вступительные в институты. Феликс, как и мечтал, медицинский, Луиза – в институт культуры. За 2 месяца до свадьбы друзья Рената из Средней Азии, прослышавшие о грядущем торжестве, прислали в подарок живого барана на плов. Его привез с оказией знакомый летчик в грузовом самолете. Но Луиза заявила, что не позволит папочке убивать бедное животное. Она даже собралась заплакать, но этого не потребовалось. Ренат теперь беспрекословно удовлетворял все желания дочери. Ведь она исполнила его главное желание, дала возможность породниться с Колей Сумароковым, лучшим другом. Барана отвезли на дачу, где он мирно пощипывал травку, поглядывая на соседских коз. Свадьба и без того была потрясающей. Когда Луиза с Феликсом вышли из ЗАГСа и садились в машину с 2 кольцами и развивающимися разноцветными лентами, что-то больно кольнуло ее сердце. «Жанна! Я совсем забыла о Жанне. Ведь это именно благодаря ей. Как она там теперь? Обязательно нужно будет навестить ее в ближайшее время». А Жанна, в тот самый момент, когда Луиза почувствовала легкий укор совести, после 24 часов мучений родила, наконец, сына. И тут же, не обращая внимания на брань акушерок и беготню врачей, то ли уснула, то ли потеряла сознание. Спала она почти сутки, открывая глаза только для того, чтобы поесть или измерить температуру. А на следующий день, выспавшись и продрав утром глаза, поняла, что ужасно соскучилась по маленькому человечку, которого видела-то только краешком глаза. После возвращения из роддома Кирилл спутал день и ночь. Днем он мирно спал 12 часов, не открывая глаз, даже когда, причмокивая, сосал грудь. А ночью предпочитал поорать, погукать и все время таращил глаза. Жанна никак не могла привыкнуть к такому режиму. Тем более, что днем к ней частенько забегали клиентки, которыми она очень дорожила. И на сон времени оставалось крайне мало. А ночью она глаз сомкнуть не могла из-за ребенка. Когда Луиза добралась, наконец, до Жанны, то не узнала ее. Та валилась с ног от усталости и выглядела совершенно вымотанной. Ее стройная фигура расплылась, черные блестящие волосы потускнели, глаза погасли. Комната и кухня были завешаны разноцветными детскими пеленками, а стол завален грязной посудой. Отправив Жанну спать, Луиза в 2 счета навела порядок, села на кухне и задумалась. Как все-таки несправедливо устроен мир? Она теперь купается в счастье, а Жанна? Нужно что-то делать. Когда Кирюше исполнилось 1,5 года, Луиза стала настаивать, чтобы Жанна перебралась к ней поближе, в город. Она предлагала ей пожить в комнате, оставшейся от тетки, и давно пустовавшей, обещала помочь с устройством на работу и с яслями. «Не упускай такой возможности, девка!» — твердила ей соседка. «Посмотри, какая краля о тебе печется! Бери, пока дают! Кто тебе еще поможет? Кому ты нужна? Помру! На мое место алкаша какого-нибудь подселят! Вот наплачешься!»